Глава 39. «Это кровь Чески». Сообщение Буэнди было коротким, четким и предсказуемым. «Спасибо, Буэнди. Поезжай домой, отдохни», — ответила Елена. Буэнди допоздна задержался на работе, дожидаясь результатов анализа. Он наверняка устал. Впрочем, все они были измучены. Когда Елена вышла на балкон, уже похолодало и явно собирался дождь. Пласа Майора пустела. Днем площадь забита туристами, но по ночам словно вымирает. Только в подворотнях громоздятся картонные коробки, старые одеяла и замызганные матрасы бездомных. С рассветом некоторые из ночующих здесь бомжей увозят свои скудные пожитки на тележках, украденных из супермаркетов. Естественно, по вечерам сюда приходят волонтеры, приносят бродягам термосы с горячим кофе и печенье, немного с ними болтают. Иногда Елена чувствовала, что должна спуститься на площадь и помочь этим людям, но всякий раз ей мешали эгоизм и уверенность, что они сами выбрали такую жизнь и сами должны с ней справляться. Возможно, она была не права. Никто из спавших под открытым небом не выбирал такую судьбу. Просто не смог ее избежать. От матери было 3 пропущенных звонка. Ничего, перезвонить можно и завтра. Елена не жалела, что согласилась лететь в Берлин. Во время совещания ОКА в команде наметились первые трещины. Стычки, обвинения, недоверие, беспомощность. У полицейских тяжелая работа. Такая нагрузка уже не для нее. Устав разглядывать площадь, она вернулась в гостиную. Надо бы посмотреть телевизор, чтобы отключить голову. Найти программу, где знаменитости голодают на каком-нибудь острове или еще что-то в этом роде. Но вместо этого она взяла планшет и открыла фото рисунка. 2 соединенных ромба. Что это означает? Несмотря на крайнюю усталость, Елена старалась рассуждать логично. Если у Чески появилась возможность отправить сообщение, но она не указала ни имени, ни адреса, значит, она не знала, кто ее похитители, где ее держали. Но почему 2 ромба? Когда-то на испанском телевидении так маркировали фильмы для взрослых. 1 ромб — смотреть с осторожностью. 2 ромба — старше 18 лет. Но Ческа из другого поколения. Она не могла использовать обозначения, которых даже не застала. Да и как это понимать? Старше 18. Попытка указать на бордель или другое заведение, запрещенное для несовершеннолетних? Елена была измотана, а расшифровывать такие иероглифы непросто. Впервые за долгое время ей захотелось пойти в караоке-бар на улице Уэртес, повидать знакомых, заказать песню и отдаться музыке. А может, даже познакомиться с мужчиной, спросить, есть ли у него внедорожник, а потом отправиться на подземную парковку под площадью. Елена решительно отогнала эти мысли. Она должна сохранять ясное сознание. Это ее долг перед Ческой. Она вернулась к картинке с 2 соединенными ромбами. Вряд ли Ческа хотела отправить им философское послание. Она звала на помощь, а следовательно, все символические значения ромба — религиозные, метафизические, геометрические, можно отбросить. Тут должно быть нечто более прагматичное, какая-то зацепка, что-то, что приведет их к ней. Елена вздрогнула от звонка домофона. Сняв трубку, она услышала голос Сараты. «Извини, что беспокою, можно зайти?» Сараты прошел через все положенные стадии — отрицание, гнев, торг, депрессию. Теперь его мучила только тревога. «Не могу перестать думать о Ческе. О том, через что ей пришлось пройти. Жива ли она? Насиловал ли ее этот урод с гнилыми зубами? Гони такие мысли. Сейчас важно одно — найти ее. Я голову сломал, думая об этих 2 ромбах. Но так ни до чего и не додумался. А какие варианты у тебя были? Поделись, вдруг что-то сообразим вместе. Масонский символ, чистые геометрические формы. Слишком изысканно. Татуировка. У кого-то на теле вытатуированы 2 ромба? «Может быть. Но эту версию трудно проверить. Мне кажется, Ческа бы выразилась яснее. А у тебя есть идеи?» «Давай попробуем мыслить, как Ческа», — предложила Елена. «Представь, ты связан, ранен. Каким-то образом добываешь листок бумаги и можешь отправить только одно сообщение. Приходится писать его собственной кровью, и времени у тебя мало. Не исключено, что ты не можешь писать напрямую, иначе эта тварь записку не пропустит», — подхватывает Сарате. «Надо еще понять, почему убитый носил рисунок в кармане. Думаешь, он знал, что там? Что это не просто клочок бумаги? Он ехал к ветеринару за рецептом. Но это не означает, что он умел читать рецепты и вообще хорошо соображал. Нетерпеливо перебил Сараты. Вспомни, что говорил Буэнди. Вероятно, он почти всю жизнь провел взаперти. Думаю, Ческо хитростью подсунула листок ему в карман. Но вернемся к сообщению. Что она имела в виду? Она указывает нам путь. В вашем последнем расследовании, которое касалось похищения людей, встречался такой символ? Нет. Если бы встречался, я бы сразу вспомнил. И ни в каком другом расследовании. Сараты задумался. Нет, я бы вспомнил, Елена. Это должен быть знак, который легко расшифровать. Мне кажется, разгадка у нас под носом, просто мы ее не видим. Еще почти час они безрезультатно рассматривали картинку. «Ты ужинала?» — спросил Сараты. «Я очень голодная». Они поужинали лазаньей из морозилки. Не знаю, сколько времени она там провалялась, но испортиться же не могла, правда? Завтра поймем. Если мы не отравились, значит, не испортилась. Запить лазанью Елена предложила бутылкой итальянского каналетто Монтепульчано Добруца. «Думаю, вино хорошее. Мама прислала мне его на Рождество. Ты же знаешь, я вино не очень жалую. Раньше всегда пила граппу, а теперь вот подсела на воду из-под крана». «Надо же. А я мечтал выпить с тобой граппы». Они ели, болтали и допивали вино, ненадолго забыв о Ческе. Когда бутылка опустела, Елена сходила на кухню. Хранила ее в холодильнике на крайний случай. Улыбнулась она, разливая по рюмкам граппу Либарна Гамбарота. Елена рассказала, что этот сорт в течение года выдерживают в дубовых бочках. Она рассуждала об аромате и цвете напитка, но для Сареты он ничем не отличался от любой другой граппы. Постепенно он пьянел, и на его лице проступала грусть. «Это моя вина. Я ушел тем вечером и сказал, что не люблю ее. Иногда мне кажется, что она исчезла, чтобы меня наказать». «Не терзай себя. Ты сказал ей то, что чувствовал. В том, что произошло потом, ты не виноват. Это уж точно. Иногда мне кажется, что виновата ты». «Я?» «Конечно. Я не хотел связывать свою жизнь с Ческой, потому что все время ждал тебя. Думаешь, я поверю, что ты год меня не видел и все равно ждал?» Елена крутила в пальцах рюмку с граппой. «Верить не обязательно, но это правда. Ты ведь говоришь так не потому, что хочешь переспать со мной. Не хочу я с тобой спать. Мне потом было бы паршиво. И мне». Елена залпом опустошила рюмку. «Ночевать останешься?» Оба легли, каждый в своей кровати, разделенной лишь тонкой стенкой. Оба подумывали о том, чтобы обойти эту преграду. Оба отказались от этой идеи и попытались уснуть, но безуспешно. Елена думала о Сарате, о том, как он ей нравился, и о дистанции, которую она снова устанавливала между ними. Неужели она превратилась в женщину, бегущую от любви? Примкнула к сонму разочарованных, которые проповедуют свободу от страстей и любовных драм? Она встала и налила себе еще рюмку граппы, надеясь, что Сараты не услышит ее шагов, не выйдет в гостиную и не застанет ее в трусах и старой футболке вместо пижамы, да еще и с бутылкой в руках. Садясь на диван, она снова подумала о Сарате, о том, что ей в нем нравилось. Улыбнулась при мысли о том, что он спал в комнате ее сына Лукаса, которая все еще была обставлена как детская. Совсем как комната Чески в деревенском доме, застывшая во времени и хранившая память о той девочке, которой Ческа когда-то была. Вскочив, Елена стала расхаживать по гостиной. От нервного напряжения у нее скрутило желудок. Она вдруг поняла, что означали два соединенных ромба.